Глава 1. Юность и студенческие годы. Август 1566 года. Повсюду из своих убежищ выходят преследуемые кальвинисты. Тысячи людей повсеместно слушают проповеди под открытым небом. От Фландрии и Брабанта через Нидерланды вихрем проносится иконоборчество. Его пламя распространяется молниеносно. С юга на север штурмом берутся церкви, и изображение святых удаляется из божьих храмов. Бесправные угнетенные перестали быть послушными. Народные массы пришли в движение. За 35 лет до этого в страну проникло другое духовное движение — крещенство. Из города Эмден в Восточной Фрисландии это движение проложило себе дорогу в соседнюю Голландию. Мужественные проповедники шли из города в город с вселяющей страх вестью о том, что пришествие Христа, у пороги установления Царства Божьего, теперь вопрос ближайшего времени. Движение крещенцев с неудержимой силой распространялось по странам. Сотни людей принимали крещение. Однако крещенство вряд ли смогло бы оказать серьезное влияние на десятилетия реформации в Нидерландах, если бы в критический момент во главе движения не оказалось такой личности, как Менно Симонс. Менно Симонс родился во фрисском селе Витмарзум, скорее всего, в начале 1496 года. Если автобусом или автомобилем ехать по дороге Сорок-3, то на полпути между Болсвордом и Дамбой можно увидеть типичный купол деревенской церквушки, выглядывающий из-за деревьев и крыш. Эта церковь была построена в 17 веке, создание купола датируется более поздним временем, и заменило старую приходскую церковь, посвященную святому Бонифацию. В этой старой церкви был крещен маленький Менно. Здесь же он впоследствии на протяжении ряда лет был проповедником. Однако не будем забегать вперед. Отец Менно был из соседнего Пингюма, о его матери мы ничего не знаем. У Менно был брат Петр, погибший в 1535 году при осаде монастыря Блумкамп под Гартвертом. Других сведений о семье, в которой родился Менно Симонс, у нас нет. Его родители, вероятно, были простыми крестьянами, тяжко трудившимися ради хлеба насущного. Где стоял родительский дом Менно, сегодня уже никто не знает. Имя Менно или Менне, которое дали ребенку при крещении в приходской церкви святого Бонифация в Витмарзуме, и сегодня встречается во Фрисландии. Возможно, что семья Менно затем переехала в соседнюю деревню Пингюм, которую Менно называет селением моего отца. Указывает ли он этим на то, что его отец был родом из Пингюма, или что его семья жила в Пингюме, сказать трудно. В то время Витмарзум был большим селом общины Вансирадиел церковного округа Арум. Наверное, там Менно, как и другие сельские мальчики, один или два года учился читать и писать у дечка. Научившись в эти годы петь, он, вероятно, часто пел со своими друзьями по воскресным и праздничным дням в церкви. Не следует, однако, полагать, что церковное обучение в первой половине 16-го столетия давало основательные знания. Учитель дечок, конечно, не всегда был прирожденным педагогом, и обычно сам не имел соответствующего образования. Оставляли желать много лучшего как учебный материал, так и методы обучения. Так было, по крайней мере, на селе и в небольших провинциальных городках. К тому же там часто придерживались принципы «школа школой», а «заработок заработком», особенно в летнее время, когда крепкие подростки имели возможность подзаработать у крестьянина. Неспокойно было во Фрисландии, на рубеже 15 и 16 столетий. Затяжные войны между шеренгерами и веткоперами раздирали страну. Грабежи и пожарища были обычным делом. С приходом к власти герцога Альбрехта Саксонского в 1498 году фризы лишились независимости. Два года спустя против чужеземных завоевателей вспыхнуло восстание, но было жестоко подавлено. Вожаков отправили на эшафот. Город Лиувардин отдали солдатам на разграбление. Население городов и сел обложили тяжелыми налогами. В 1512 году саксонцам снова пришлось вмешаться, чтобы ликвидировать очередной антиправительственный заговор. Спустя несколько лет Веткоперы заключили союз с герцогом Карлом фон Гельдерн с целью совместной борьбы против завоевателей и изгнания их из страны. Города Снеек, Белсверт и Слотин потребовали немедленного предоставления независимости Фрисландии. Известный своей отвагой Грятти Пьер нанес тяжелое поражение вражескому флоту на море. Ответом был мятеж саксонских войск. Убивая и грабя, прокатилась по селам и городам Черная Орда солдат. Они насиловали девушек и женщин, зверски убивали подростков и мужчин, поджигали дома, грабили запасы из сараев. Гибель несли частые наводнения в начале XVI века. После ужасного потопа в 1287 году началось сооружение мощной дамбы, золотого обруча вокруг Фрисландии. Несколько внутренних дамб в районе Пингюма и Витмарзума также служили защитой от воды. Однако зачастую дамбы прорывала, и тогда смерть под водой угрожала людям и животным. Множество скота погибло при прорыве дамбы в 1502, 1505, 1508, 1509 и 5 годах. В 1516 году уровень воды поднялся так высоко, что были затоплены все внутренние дамбы, и солдатам бургундов пришлось в торопях искать убежище на сеновалах и чердаках. Ни одна катастрофа не обходилась без жертв. Начинался голод, вспыхивали эпидемии. Со всеми этими бедствиями Менна Симонс соприкоснулся еще будучи ребенком, и воспоминания о них сохранились у него надолго. В 9-летнем возрасте маленький Менна решает стать священником. Кто знает, почему? Может быть, по совету родителей. Возможно также, что пастор уговорил способного мальчика избрать этот путь. Вероятно также, что причиной явилось проснувшееся честолюбие. Быть пастором было почетно. Или же ему рассказали, что эта служба не требует особого труда и приносит немалые доходы. Мы, конечно, можем только предполагать его мотивы, действительные же причины останутся для нас неизвестными. Взяли ли на себя плату за обучение родителей или же Менна получил стипендию, нам также неизвестно. Духовное образование получали тогда в монастырских школах различных монашеских орденов. Немонашеским священникам приходилось самим заботиться о приобретении знаний. Чаще всего они посещали среднюю школу по месту жительства или в соседнем городе. По всей вероятности, Менна несколько лет учился в одной из близлежащих городских школ, может быть, в городской школе недалекого Белсворда. Белсворт в то время был важным торговым центром. Через Гарлинген и Макумун имел выход к морю. Прежде это было заурядное село общины Вансирадейл. После присвоения ему городского статуса и принятия в союз ганзейских городов, значение Белсворда постоянно росло, в том числе и как центр церковной жизни. В его юго-восточной части расположились францисканцы, неподалеку от них – общество норбертинцев. Рядом со Сниокерворотами был женский монастырь к Святому Духу. Вблизи от Белсворда, у Гартверда, находилось аббатство Блумкамп цистерцинцев. В 50-х годах предыдущего столетия Белсворт посетил знаменитый народный проповедник Иоганнес Бругман, пытавшийся побудить францисканцев ввести более строгие правила в монастыре. Однако его старания не увенчались успехом. Тем не менее он успешно боролся против распространения в народе пьянства и азартных игр, выступал в защиту бедных, осуждал неуважение к церковным праздникам и клеймил сплетни и пересуды. Он принял активное участие в разработке городских уставов Белсворда, которые впоследствии изменили к лучшему состояние церковной и политической жизни в городе. Для Менна переезд в город был переломным моментом. В своей деревне он мог разговаривать только на родном фрисском языке. Там его жизнь протекала в замкнутом сельском кругу. В городе же все было иначе. Хотя простой народ и здесь преимущественно говорил по-фриски, в лучших кругах же и в школах пользовались средненидерландским или франконским языками. В городской школе изучали тогда, вероятно, в первую очередь латынь, и немного занимались греческим и древнееврейским языками. Затем следовали риторика и пение. Знание языков Менна не стоит переоценивать, хотя мы знаем, что он мог читать латинский перевод Библии, Вулгату, и в его трудах встречаются греческие и еврейские слова и фразы. Так в 1554 году он замечает, что владеет этими языками не в совершенстве. Менна пишет: «Я никогда не пренебрегал ученостью и даром языков, напротив. С молодых лет ценил и любил их, хотя, к сожалению, не овладел ими». В 1539 году он издает книгу о крещении на нидерландском языке, и, обращаясь в предисловии к латинским читателям, говорит: «По латыни я не смог бы так хорошо изложить свои мысли, потому что недостаточно владею этим языком. А если бы и мог, то не захотел бы, дабы труд мой со временем не пропал даром». В то же время Менна осознает важность изучения классических языков. «Я, слава Богу, еще не потерял рассудок, чтобы презирать или высмеивать изучение языков, посредством которых до нас дошло дорогое слово о Божьей милости», — подчеркивает он однажды. Наряду с изучением языков Менна учился ораторскому искусству и, несомненно, преуспевал в этом. Когда много лет спустя он стал священником в своем родном селе Витмарзум, то по округе быстро разнеслась мольба, что Менна прекрасно может заткнуть рот своим противникам. При этом ему, конечно, пригодились определенные знания основ логики. В учебный план школы входили также пение и катехизис. Вероятно, ученики довольно часто пели в церкви. Что касается преподавания катехизиса, то можно предполагать, что Менна пришлось изучать его не в очень-то обширном объеме. В результате обучения Менна было далеко от совершенства. О богословском образовании в прямом смысле этого слова не могло быть и речи. В университете он учиться не мог. Однако не следует забывать, что в то время только очень немногие имели возможность заниматься основательным изучением Библии, догматики и этики в университете. Не будем поэтому чересчур сурово судить Менна за пробелы в образовании. Хотя и он сам, будучи учеником, не всегда занимался достаточно добросовестно, в его сочинениях мы читаем, что и в учебе, и в деятельности им часто руководило тщеславие, желание вести спокойную и приятную жизнь, пользуясь почетом и всеобщей благосклонностью. После окончания городской школы мы на время теряем Менна из виду. Где он был эти несколько лет, неизвестно. Но вот в период с 23 по 25 марта 1524 года он успешно сдает экзамены в старом епископальном городе Утрехт, а на следующий день епископ Утрехта Иоганнес Хитцвельд посвящает его в сан священника. В том же году Менна становится викарием в Пингиуме.